Глава 49. Валерий Антонович приехал из штаба фронта через 3 дня. По телефону сразу вызвал к себе, поэтому не теряя времени, я оставил Сергея Дмитриевича за главного и помчался в штаб. Постоянно гонять машину по таким случаям было проблематично ввиду перебоев с поставками бензина. Поэтому взял у обозников смирную лошадку, с которой успел подружиться, сунул ей в качестве взятки и аванса на будущее кусочек сахара и укопытил неспешной рысью в направлении штаба. По дороге предавался мечтам как-нибудь при случае заиметь свой мотоцикл и добираться быстрее и управлять проще. Доложившись о прибытии, узнал, что капитан Бойко вернулся с вестями, но, как всегда бывает, они были и хорошими, и плохими. Сначала Валерий Антонович сообщил, что вопрос формирования роты решен, и даже выделен личный состав для этого. А потом радостно улыбающийся подпоручик был внезапно опущен любимым начальником ниже плинтуса. В присутствии старшего товарища, что в принципе не запрещалось уставом. Поручик Дольский сидел за столом, заполнял какую-то ведомость и усиленно делал вид, что ничего не слышит и не видит, пока начальство снимало с меня тонкую, завивающуюся стружку. «Денис Анатольевич, ваши подвиги стали известны командованию фронта, которое очень заинтересовалось и, как всегда, направило проверяющего разобраться на месте. Вот он завтра и прибудет с инспекцией. А начнет с нашего разведотдела, потом и к вам пожалует. Так что и честь вы к этому руку приложили. Да, а вы готовы к проверке? Учитывая то, что не далее, как послезавтра, необходимо будет разместить около 100 солдат. Готовы к приему пополнения? Казарма обустроена? С довольствием вопрос решен? Отхожие ровики вырыты? Их размеры соответствуют установленным? Кстати, они вам известны?» «Так точно, господин капитан, известны. Ширина поларшина, глубина аршин, длина 3 до 5 саженей на роту. Порядок пользования докладывать?» «Спасибо двойнику, выручил познаниями. Вот ведь влетел придурок лагерный. Знал же, что будет пополнение, что люди прибудут, и пустил все на самотек. Размечтался о мотоцикле, болван. Тебе людей дают, на роту ставят, а ты где-то в облаках байкерских витаешь». Великое мудрое начальство тем временем продолжало оттаптываться на моей личности и гордости. «Господин подпоручик, если вы помните наш последний разговор, то должны понимать разницу между требованиями к командиру отдельной группы и командиру роты. Это разные уровни и разная ответственность. Мне кажется, что уровню ротного командира вы соответствуете с определенной натяжкой». «Ага, натяжка, как в том анекдоте. Оценка 5, 3 в зачетку, 2, не буду говорить куда». «И что мне прикажете отвечать? Типа, виноват, дурак, исправлюсь?» «Не прокатит». «Значит, молчим, изо всех сил делаем вид, что раскаиваемся». «Если вы этого не знаете, то сообщаю, что в войсках потери от болезни, в том числе от кишечных, сопоставимы с боевыми, от пули снарядов. А вы пускаете на самотек такой важный вопрос. Кстати, не подскажете, что по этому поводу говорил князь Багратион?» «А при чем здесь герой 1812 года? Вот загадки начальство задает». «Какой Багратион? Тот, что вместе с Кутузовым французов воевал?» «Нет, полковник генерального штаба Багратион, который сказал: «С каждым годом армия русская становится все более хворой и физически неспособной. Из 3 парней трудно выбрать одного вполне годного для службы». «Повторяю свой вопрос. Если сейчас я отдам вам приказ о размещении пополнения, а вы сможете его выполнить? Без ущерба для офицерской чести и человеческой совести?» «Мне кажется, что не сможете». В этот момент Дольский хлопает себя по лбу и, видимо, желая немного облегчить мою участь, вступает в разговор и меняет тему. «Кстати, господин капитан, говорят, кто-то из пехотных прапорщиков попался на глаза начальству с кирасирским палашом на портупее. Теперь готовится приказ по армии всем офицерам сдать шашки на предмет соответствия высочайше установленному образцу». «Да-с, зная наших бюрократов, не удивлюсь, если так оно и будет». Валерий Антонович отстегивает шашку от портупеи, протягивает поручку. «Денис Анатольевич, последуйте примеру командира. Анатолий Иванович примет у вас оружие». «А вы до сих пор, так сказать, и ходите?» «Ладно, попробуем что-нибудь придумать». Протягивая свою шашку Дольскому, вижу его подмигивание, мол, не робей, начальственный фитиль, как стихийное бедствие, никого не минует. Дурдом. Второй год воюем, а тут кривизну лезвий и наличие гарды проверять будут. Будто от этого что-то зависит. Придурки с генеральскими погонами. Дольский шашками исчезает за дверью, мы с Валерием Антоновичем остаемся одни. Неожиданно для меня Бойко добродушно улыбается и произносит вполне мирным тоном, абсолютно не вяжущимся с его предыдущими сентенциями. «Ну что, Денис Анатольевич, лицезрели начальство в гневе? Еще фитиля не желаете-с?» Немая сцена, это что получается? Капитан сейчас спектакль играл? Ну, артист. Нет, не желаю больше всяких фитилей, натяжек и тому подобного. Валерий Антонович, скажите, к чему было все это представление? Теперь уже меня тянет поактерствовать, встать в позу непризнанного героя, оклеветанного завистниками. Это представление, Денис Анатольевич, было необходимо потому, что, во-первых, в штабе появились шепотки, что подпоручик Гуров – любимчик начальника разведотдела, а может и самого командующего. Теперь с помощью Дольского эти слухи слегка пресекутся. Да и распекал я вас достаточно громко, чтобы можно было за дверью услышать. Видя мой удивленный взгляд, Бойко поясняет. Анатоль по моей просьбе шепнет кому надо, что подпоручик Гуров получил сейчас от своего начальника шикарный разнос. А во-вторых, вы же действительно не готовы принять пополнение, о котором так пеклись. Я вам его нашел. Не рады? Виноват. Рад, но не думал, что это будет так быстро. Что за пополнение? Завтра отправляетесь в Новогеоргиевск. Там в ваше распоряжение поступит 2-я пешая сотня 8-й Граевской пограничной бригады. Она составит костяк отдельной резервной роты штаба 2-й армии. Они несли сторожевую службу в крепости, но сейчас все, кто умеет сидеть на лошади, сведены в кавалерийские полки. Осталась только эта самая сотня, которую в штабе решили отдать нам. Для пехотной роты там людей все равно мало. Все офицеры и часть нижних чинов переведены в кавалеристы. Осталось 85 строевых и 12 нестроевых нижних чинов. За старшего фельдфебель Остапец. Вот приказ из штаба фронта. Убираю очень ценную бумагу в карман, затем подходим к карте и смотрим. До крепости около 40 километров, пардон, верст. Никак не могу привыкнуть к истинно русским мерам длины. Скорее бы ввели метрическую систему. Ладно, расстояние день пешком топать. Помимо этого, Денис Анатольевич, в Новогеоргиевске будет еще одно дело. Вы были правы, говоря про наш русский бардак. Я попросил своих знакомых в штабе фронта навести справки насчет пулеметов, и представьте себе, они нашлись, как вы и говорили, прямо под боком. На складах крепости до сих пор лежит около сотни мацанов. Короче говоря, вот распоряжение о передаче 15 пулеметов и 10 тысяч патронов к ним в учебную команду. Еще на свою ответственность я приписал к ним крепостное ружье Гана и запас патронов к нему. Думаю, что дальнобойное оружие, пробивающее броню, вам пригодится. Стрелять, не перестрелять, вот это подарок. Премного благодарен, господин капитан. А что за ружье Гана? Ни разу не слышал о таком. Крепостное ружье Гана Кринка было принято на вооружение в 1869 году. Калибр 8 линий. Видя мое недоумение, укоризненно качает головой и поясняет. «Денис Анатольевич, пора бы уже привыкнуть к нашим единицам измерения. Линия – это 1/10 часть дюйма, 2,54 мм. Соответственно, 8 линий – 20,3 мм. А на дистанцию в 1200 шагов пули пробивают трехлинейную броневую плиту. Вот возьмите и почитайте. Вооружение русской армии за 19-е столетие. Генерал-майора Федорова. Валерий Антонович подходит к столу, достает из ящика книжку, обернутую в газету, и протягивает мне. Крепостные ружья доказали свою эффективность во всех последних войнах, от франко-прусской до русско-японской. Использовались даже китайцами в восстании боксеров. Беру книжку, открываю и читаю. Там 600 шагов равны 427 метрам, соответственно, 1200 – это 854 метра, а 1500 – ого, это уже за километр. На 800 метров пробить броню очень хорошо. И рассеивание при выстреле очень даже неплохое. Так это же получается настоящее ПТР. Пардон, что такое ПТР? Какое-то особое ружье? Что-то похожее было в вашем времени? Ну, не совсем в моем. Если помните, я вам рассказывал о Второй мировой войне. Тогда все страны использовали бронированные машины на гусеничном ходу. Название в целях конспирации придумали британцы, первыми их применившие. Мол, самодвижущаяся цистерна – танк. Соответственно, для борьбы с ними создавались крупнокалиберные ружья, названные противотанковыми. Кстати, танки скоро должны заявить о себе на нашей войне. Во время учебы в Можайке я состоял во ВНОКе и даже сподобился написать статью «Обзор по развитию танков». По-моему, в сентябре 2016 года они должны появиться на Западном фронте, хотя некий аналог принимал участие еще в Англо-Бурской войне. Те же британцы создали тогда безрельсовый бронепоезд, состоявший из блиндированного паровика-тягача и двух бронированных вагонов, да еще со 150-миллиметровыми пушками на прицепе. Но в основном пока что эти ружья применялись для борьбы с орудийной прислугой, но я предполагаю, что вы будете творчески подходить к их использованию. Наша фантазия в этом вопросе не будет иметь границ. Спасибо, Валерий Антонович. Да не за что, лишь бы на пользу. И на десерт через пару дней прибудут трое вольно определяющихся, двое студента-выпускники горного института и один химик. Вы просили технарей? Пожалуйста. Капитан ехидно улыбается. Посмотрим, как со всем этим справитесь. Примите только совет. То, что хорошо в узком кругу, не подходит для большой компании. Это про ваши взаимоотношения с подчиненными. Теперь их у вас будет больше 100. Подумайте, Денис Анатольевич. Об этом я уже думал, Валерий Антонович, и решил, что прежнее обращение останется у командиров групп. Хорошо, вам виднее. Кстати, как съездили в 53-й Сибирский? Сибиряки не отказываются, но нужно распоряжение сверху. Да со своим батюшкой посоветоваться хотят. Сколько их, 5? Будет им распоряжение. Начальство на секунду задумывается, потом продолжает. И к отцу Александру надо бы обратиться, пусть поможет со своей стороны. И вот еще какой момент, Денис Анатольевич. Я сейчас дам вам одну бумагу, только прошу обращаться с ней очень осторожно и без крайней на то нужды не применять. Получена она от моего старого приятеля. Он сейчас адъютантом у комфронта. Не хотелось бы бросать на него тень. Беру лист, читаю и выпадаю в осадок. Предъявитель всего является офицером для особых поручений командующего армиями Северо-Западного фронта. Всем военным и гражданским чинам предписывается оказывать всемерное содействие генерал от инфантерии Алексеев. Мотаю головой, чтобы отогнать навязчивую ассоциацию. Три мушкетера, Дюма и письмо. То, что сделал этот человек, сделано по моему приказу и для блага Франции, Ришелье. Вот это карт-бланш. Да, такую бумагу нужно хорошенько спрятать и показывать в самых крайних случаях. Впечатлились, господин подпоручик? Теперь вернитесь на грешную землю. Завтра утром езжайте в Новый Георгиевск. На авто бензин пока, слава богу, есть. Загружайтесь пулеметами, решайте вопрос с переподчинением стражников ОКПС. У вас на это, скорее всего, целый день уйдет. Переночуете там, а послезавтра обратно. К вечеру, думаю, доберетесь. Валерий Антонович, разрешите взять штабного водителя. Он обратно с грузом поедет, а я с погранцами пешком пойду. Погранцы? Непривычное название. Это у вас там так их называли? Прежде чем спросить, Бойко оглянулся по сторонам, желая убедиться, что никто не услышит. Да, официально пограничники, а так погранцы. Так что делать с водителем и с шашкой? Штабного водителя не дадут. Поговорите в автоотряде Красного Креста. Они вроде бы в ближайшие дни никуда не собираются. А шашка? Возьмите у кого-нибудь из своих. Я думаю, своему командиру казаки не откажут. Все понятно. Разрешите идти? Получив начальственное разрешение, отправляюсь заниматься вдруг возникшими неотложными делами. Достаточно быстро решив вопрос в штабе о постановке будущих бойцов невидимого фронта на все виды довольствия, мчусь в отряд Красного Креста клянчить водителя. Договариваюсь и насчет шофера, и насчет подготовки автомобиля к маршу. И совсем недорого. Всего за... Не буду раскрывать все коммерческие тайны. В общем, договаривающиеся стороны остались довольны друг другом. Теперь на базу, а там уже вовсю кипит работа. На мой вопрос Сергей Дмитриевич удивленно отвечает, что с самого утра, как только я уехал, по телефону было получено указание капитана Бойко о подготовке казармы и о завтрашнем убытии штатного командира в командировку. Но, Валерий Антонович, без меня типа меня женили. Или господин капитан просто решил подстраховать своего растяпа подчиненного. Ладно, подумаем об этом на досуге. А сейчас собираемся в далекий путь. Да, чуть про шашку не забыл. О, как раз и Митяев навстречу идет. Михалыч, подскажи-ка мне, у кого можно шашку одолжить на 2 дня? Мою в штабе на проверку забрали. Командир, возьми мою, я ж теперь с новой. Он похлопывает по рукояти гурды. А что за проверка такая? Узнав правду, удивляется пехотной тупости ему драсти начальство. Через 10 минут с одолженной шашкой в трофейном авто я еду готовиться к командировке. Дьявол, вся жизнь в кредит. Хотя по сравнению с грядущими событиями это мелочи жизни. Рота, пусть и не полная, больше 100 человек. Это ж мы такую кашу заварить сможем. Замучаются ганцы расхлебывать, ой, как подавятся. То, что до этого делалось, даже не цветочки по сравнению с ягодками. Это так, детские забавы в песочнице. А теперь все будет по-взрослому, типа «Кто не спрятался, мы не виноваты».